пташка упорхнула. Застонав, словно от зубной боли, Рас Петрович метнулся обратно к вестибюлю, а Анисис за ним. «Где она?» — рявкнул надворный советник на вахмистра. Тот раздвинул рот, потрясенный тем, что индийский принц вдруг заговорил на чистейшем русском языке. «Живей, отвечай!» — прикрикнул на служивого Фондорин. «Где девица?» «Так что...» — вахмистр на всякий случай нахлобучил каску и взял под козырек. «Минут пять как вышли, а их не провожатые сказали, еще побудут». «Пять минут!» — нервно повторил Ираст Петрович. «Тюльпанов, в погоню! А вы смотреть в оба!» Сбежали по ступенькам крыльца, промчались садом, выскочили за ворота. «Я направо, вы налево», — приказал шеф. Анисий заковылял вдоль ограды, одна туфля сразу же застряла в снегу, пришлось скакать на одной ноге. Вот ограда кончилась, впереди белая лента дороги, черные деревья и кусты, ни души. Тюльпанов закружился на месте, словно курица с оттяпанной башкой. Где искать? Куда бежать? Под обрывом на той стороне ледяной реки в огромной черной чаше лежал гигантский город. Он был почти невидим. Лишь кое-где протянулись редкие цепочки уличных фонарей. Но чернота была не пустая, а явно живая. Что-то там внизу сонно дышало, вздыхало, постанывало. Дунул ветер, погнал по земле белую труху. И Анисия в его тонком халате пробрала до костей. Надо было возвращаться. Может, и Расту Петровичу повезло больше. Встретились у ворот. Шеф, увы, тоже вернулся в одиночестве. Дрожа от холода, оба индейца забежали в дом. Странно. Жандармов на посту не было. Зато сверху, со второго этажа, доносились грохот, ругань и крики. Что за черт? Фондорин с Анисием, не успев отдышаться после беготни по улице, со всех ног кинулись к лестнице. В спальне все было вверх тормашками. Двое жандармов повисли на плечах растерзанного, визжащего от ярости массы, а вахмистр, утирая рукавом красную юшку, целил в японца из револьвера. «Где он?» — озираясь, спросил Эраст Петрович. «Кто?» — не понял вахмистр и выплюнул выбитый зуб. «Валет!» — крикнул Анисий. «Ну, в смысле, старуха эта?» Маса залопотал что-то по-своему, но седоусый жандарм ткнул его дулом в живот. «Заткнись, нехрист!» «Так что ваше...» — служивый запнулся, не зная, как обращаться к странному начальству. «Так что ваше индейство, стоим внизу, смотрим в оба, как приказано. Вдруг сверху баба кричит, караул кричит, убивают, спасите. Мы сюда глядим. Этот косоглазый давешнюю старушку, что с барышней была, на пол повалил, и гад! За горло хватает, она, бедная, спасите, кричит. Залез вор китаец, напал. Этот что-то по-своему бормочет. Мужчина, мужчина. Здоровый черт, мне он зуб выпил, трещинки, скулу свернул. Где она? Где старуха? Схватил вахмистра за плечи надворный советник и, видно, сильно. Жандарм стал белее мела. «А тут она!» — просипел он. «Куда ей деться?» «Напужалась да забилась куда-нибудь, сыщется, не извольте, ой, больно!» Раст Петрович и Анисий безмолвно переглянулись. «Что, снова в погоню?» — с готовностью спросил Тюльпанов, поглубже засовывая ноги в туфли. «Хватит!» «Побегали, повеселили господина Момусу упавшим голосом», — ответил надворный советник. Он выпустил жандарма, сел в кресло и безвольно уронил руки. В лице шефа происходили какие-то непонятные перемены.